Глава 2. Вечер того же дня, 16 апреля, Инляндия, Дарманшир. Марина. Мартин не появился ни через полчаса после того, как я использовала сигналку, ни через час, ни к вечеру. Я терпеливо ждала его целый день, то и дело впадая в отчаяние, сменяющееся дремотой. Знала, он придет, как только появится возможность, но каждая уходящая минута по крупице уносила силы, и все тяжелее было заверять себя, что друг меня не оставит, и все сильнее я сама себя казалась свихнувшейся и поддавшейся ложной надежде. Я пыталась мыслить трезво, но моему рассудку срочно, незамедлительно, прямо сейчас требовалась определенность, и промедление вводило меня в тихую истерику, которая изматывала до апатии. В один из периодов бодрствования вместо приставленной санитарки я заметила в палате Марию, мою горничную. Она улыбнулась, сделала книксон, что-то сказала. Мне хватило сил кивнуть, и я, поежившись, снова закрыла глаза. Несмотря на взвинченность, физически я чувствовала себя гораздо лучше, чем вчера, словно серебряные туманные змеи действительно существовали и напитали меня ночью витой. Да и от брачного браслета привычно уже шли мягкие прохладные волны, но способность ясно мыслить не возвращалась. Вокруг суетились, со мной разговаривали, проводили процедуры, делали уколы, приносили еду, а я даже не могла нормально вслушаться в чужую речь. При попытках сосредоточиться мозг бунтовал, и я уплывала в сон. То и дело в груди и внизу живота возникало странное тянущее чувство, от которого я беспокойно ворочалась на койке, не в состоянии понять его. Оно было похоже на голодную тоску, но при мысли о еде я ощущала лишь усталость. Ветер почти затих и звал меня наружу редко, едва слышно. А может, это я достаточно окрепла, и мозг переставал продуцировать бред? После второго или третьего пробуждения я испугалась, что больше не услышу его, и с трудом, подняв тяжелую голову, неловко спустила ноги на пол и побрела к окну. Мария тут же бросилась ко мне, придержав за локоть, когда я пошатнулась. «Все в порядке», — сказала я сонно, остановившись у подоконника и зябко потерла ладонями плечи, хотя снаружи было тепло. «Я только посмотрю». Занавески шевелились от тока воздуха. Я глядела на выгоревший луг перед замком, с которого уже убрали последствия боя, на зеленый лес, на солнце, стоявшее высоко в небе. Сбоку что-то шуршало и стучало. Выглянув, я увидела, что это разбирают завалы, оставшиеся от левой башни. В голове с трудом ворочались мысли, ведь я ничего не знаю о происходившем в замке, о том, что с ранеными драконами, о леди Лотти и Рите, и о потерях Вейна, и о фортах, и о сестрах. Но меня так трясло от холода, слабости и ожидания, что я не могла внятно оформить и тем более выговорить вопрос, и уж точно не смогла бы выслушать ответ. Возможно, мне даже что-то рассказывали, я вспоминала обрывки информации, но не поклялась бы, что это не плод моего воображения. Я вся была словно пластичный кусок льда, и эмоции, и восприятие, все казалось заторможенным и замороженным. «Марина!» Наконец-то тихо позвал ветер. Я улыбнулась, на душе потеплело. «Ты подожди!» — пробормотала я. «Он скоро придет. Вот-вот уже. Он обязательно придет и тоже тебя услышит». Но Мартин не появлялся. Я не знаю, сколько простояла там, вслушиваясь в шелест ветра и цепляясь за подоконник. Холод сковывал меня, несмотря на целительные волны от брачного браслета, которые слегка расслабляли тело, через мгновение снова начинавшее замерзать изнутри. Меня позвали на капельницу, и я, послушно продремав час, снова побрела к окну. Солнце начало клониться к закату, слепя глаза, и я, продрогшая до ужаса, чувствовала, что слабею. Ноги дрожали и грозили подломиться, а я все ждала. И осталась бы там до ночи, если бы не спазм, ледяной струной прошивший живот от груди вниз. Я дернулась, прижав руку ниже пупка. Сердце колотилось от страха, хотя боли не было, только онемение и холод. Неужели с детьми что-то неладно? «Мария!» Горничная, перестилающая постель, подскочила от панических ноток в моем голосе, а я трясущимися ладонями ощупывала себя, будто это могло помочь понять, что происходит. В голове немного прояснилось. «Позови Энтери. Кажется, мне нужна помощь». После сияния солнца палата казалась темной. Меня осмотрел один из наших гостей, Тевини. Энтери отдыхал после дежурства. Молодой дракон просканировал меня и сказал, что с детьми все в норме, но показатели Виты по-прежнему снижены, хотя гораздо лучше, чем вчера, и мне следует подкрепиться и много спать. «С таким браслетом тебе не о чем беспокоиться, красная хозяйка», — добавил он, разглядывая украшение чуть ли не с восторгом. «Ты под защитой отца нашего, Инли. Чувствуешь, как постепенно восстанавливает тебе Виту? Ничего плохого с тобой не случится». Я грустно улыбнулась. «Красной хозяйке все драконы, кроме Энтери, упорно именовали меня так, и Вере крылатого Виталиста». Люка его брачный браслет не спас. Навестивший меня чуть позже доктор Лео измерил давление и велел поставить градусник. Через 5 минут высветились цифры 34,5, и доктор, покачав головой и обозначив гипотермию на фоне анемии и стресса, выписал обильное горячее сладкое питье и тоже приказал кормить меня интенсивнее. Кажется, за день я уже съела больше, чем раньше за неделю, но послушно употребила тарелку обжигающего супа-пюре, устав от этого так, будто в поле пахала. Волосы на затылке повлажнели, но я продолжала трястись от холода. Мария помогла принять горячий душ, сменить сорочку на более теплую и укрыла меня 2 шерстяными одеялами, но это не помогло. Принесла большой стеклянный чайник с заваренным имбирно-медовым чаем и, наполнив кружку, поставила его на подставку с маленькой свечкой внутри. Я села на койке, укутавшись в шерстяные одеяла, как в плащ, и подтянула под себя ноги. Мария вышла за очередной порцией еды. За окнами горел закат, а я пила почти кипяток, стуча зубами о края чашки, и, будучи неспособной думать, смотрела в одну точку. Мигнула свеча. Я перевела взгляд на маленький огонек под чайником, подсвечивающий янтарную заварку. «Где огонь-с?» — вспомнилось мне ночное шипение хвостатой гости. И я, поколебавшись, продолжая мелкими глотками пить чай, протянула свободную руку к огню. Вдруг нестерпимо зазудели ладони, стали неметь, холодеть, словно вот-вот начнется повторный спазм. А огонек снова мигнул и тонкой струйкой потек ко мне, впитываясь в пальцы. Их закололо, будто я отогревала их у костра. Я, изумленно моргнув, застонала. Так это было приятно. И меня затрясло от жадности. Ледяная струна в животе сжалась голодной судорогой. В палате похолодало, салфетки со столика снесло порывом ледяного ветра. Ойкнула Мария, застывшая с блюдом пирожков на пороге. В руке моей треснула чашка. Я коснулась губами льда, в который превратился чай, и застыла, заторможенно глядя на него. Изо рта у меня вырвался пар. Заскрипел чайник. Я подняла глаза. Заварка выползала через трещины янтарными мерзлыми наплывами. Задеревенели одеяла, потекли от меня к стенам ледяные узоры. Мария, жмущаяся к двери, завизжала, выронив поднос. Волосы ее обледенели, на ресницах и одежде был иней. «В приемное!» — приказала я ей сипло, пытаясь дернуться и не в силах выбраться из замерзших одеял. «Быстрее!» Она, встрепенувшись, неловко толкнула дверь, захлопнула ее за собой, и через несколько секунд поднялись вверх по створке и стенам морозные побеги. Треснуло стекло в зеркале, стали лопаться окна и светильники, скрутились пластиковые панели на потолке, начали падать на меня. Я втянула голову в плечи и зажмурилась, не в состоянии остановить происходящее, чувствуя, как со всех сторон ко мне льется тепло, впитывается в кожу, и ужасаясь от того, что я в этот момент, возможно, уничтожаю замок и всех в нем. Это длилось какие-то мгновения. Только что тело мое покалывало, согреваясь, как в сауне после мороза, скрипели вокруг разрушаемые поверхности, и вдруг все стихло. Я приоткрыла глаза. За дверью, откуда ранее доносился гул голосов коллег и пациентов, стояла мертвая тишина. А я чувствовала себя теплой и почти здоровой. Только спать хотелось так, будто меня только что подвергли мощной виталистической процедуре. Снова прислушавшись, я всхлипнула. «Боги, только бы не оказалось, что я доделала то, что не смогли враги! Только бы не оказалось, что я заморозила всех вокруг!» Прижав руку к губам, чтобы не разрыдаться, я кое-как выползла из ставших колоколом одеял, растолкав их сверху локтями и перешагнув через ворот на койку. Спустилась на пол и, аккуратно ступая тапочками по хрустящему пластику, для начала выглянула в окно. Сразу идти к двери я струсила. Одеревеневшие занавески чуть двигались от ветра, покачиваясь, как ставни. А внизу, наискосок от окна, в шагах в 20 от стены замка, начиналась полоса заиндевевшей травы, уходящая к лесу и даже тронувшая первые деревья, красные от заката. Но я выдохнула. Там были и люди, живые люди. Несколько человек обступили полосу и о чем-то изумленно толковали, поглядывая на мое окно. Я, высунувшись из него, с ужасом осмотрела стену вокруг. Она на полметра от рамы была покрыта слоем инея. «Только бы обошлось!» — умоляюще прошептала я, направляясь к двери, у которой белыми сугробиками лежали вмороженные в пол пирожки. «Только бы обошлось!» Я прижалась к створке, покрытой иглистой изморозью, прислушалась. Там глухо звучали голоса, и я дрожащей рукой поскребла по льду у косяка. В дверь тут же заколотили. «Марина Михайловна, с вами все в порядке? Что случилось?» Раздался нервный голос доктора Кастера, едва слышимый. Видимо, изморозь хорошо так законопатила щели. «Не знаю», — откликнулась я, тоже с заметными истерическими нотками в голосе. «А с той стороны все живы?» «Живы», — подтвердил он. «И почти здорово, если не считать легких обморожений. Половина приемной в инии». «Тогда и я в порядке», — ответила я, чувствуя такое облегчение, что захотелось плакать. «Если уж в соседнем помещении никого не заморозило, то и в остальных должно быть все нормально». «Как Мария?» «Все нормально, ваша светлость», — голос моей горничной был едва слышен. «Нос облез и щеки красные. Господин Венни прямо сейчас лечит меня. Если простужусь, выпишите мне премию». «Обязательно», — пообещала я, улыбаясь, и зевнула. «Что может быть лучше понимания, ты никого больше не убила? Разве что приход Мартина и определенность». Я помрачнела. «Моя госпожа, отойдите, будем ломать дверь». Это уже голос капитана Осокина. Видимо, с той стороны собрался целый спасательный отряд. Через минуту раздался грохот, дверь сотряслась, а я села на койку рядом с торчащим коконом из одеял и принялась ждать освобождения, стараясь не заснуть. Меня извлекли не сразу. Дверь пытались оттаивать кипятком, рубить топором, но Ини оказался стойким и отходил с трудом. Было самое время для эффектного появления Мартина с его жизнерадостностью и шуточками, чтобы он всех спас и все исправил. Но друга не было, и я сонно гладила сигналку, подавляя желание дергать ее до тех пор, пока он не отзовется. Он придет, как сможет. Он не оставит меня. Прибывший в лазарет Берни сообщил, что по всему замку похолодало градусов на 10, но жертв нет, и предложил подорвать дверь точечным взрывом. Я слышала азартное обсуждение в приемной и попросила не делать этого, заверив, что чувствую себя прилично, умирать не собираюсь и вполне способна подождать до утра, пока лед растает. Тем более, что солнце уже село, и пора спать. Но если меня хотят спасти прямо сейчас, то дело решит лестница, приставленная к окну, и одежда, потому что спускаться в том виде, в каком я сейчас, будет затруднительно и недостойно герцогини. «Моя госпожа, это неразумно!» — громко забурчал Леймин. «В вашем положении?» «Я беременная, а не безногая!» — отрезала я, совсем не будучи уверена, что это хорошая идея. Чувствовала-то я себя превосходно, особенно после мутного существования последних дней, но ноги и руки еще были слабыми и дрожали, а уж в сон клонило так, что я вполне могла заснуть на середине спуска. Однако озвучивать это не собиралась. Озвучила другое. Теперь я понимала, что тянущее чувство, которое беспокоило меня с утра, — это потребность в моей стихии. Она притухла, напитавшись теплом, но в любой момент была готова развернуться снова. «Жак», — попросила я, повышая голос, — «раз уж меня решили спасать, прикажите растопить в моих покоях камин. Мне сейчас очень нужен огонь, много огня». «Сделаю, ваша светлость». После удивленной паузы ворчливо отозвался старик. Я почти увидела, как он сдерживается, чтобы не начать расспрашивать и воспитывать. Мое спасение началось с капитана Осокина, который по лестнице забрался в палату с мотком веревки на плече. Они с Лейменом решили, что ужасно опасный спуск со второго этажа требует страховки. У меня не было сил спорить. Капитан скупо поклонился, передал пакет с одеждой. Я, еле сдерживая зевоту, быстро ушла в ванную и переоделась в удобный спортивный костюм и ботинки. Когда я вернулась, Осокин попросил меня повернуться спиной и как-то по-особому обвязал крест-накрест под грудью и за плечи, не касаясь живота. Я, конечно, чувствовала себя виноватой и, как обычно, собиралась с духом, чтобы извиниться. «Андрей Юрьевич», — решилась я, пока он проверял надежность узлов, — «вы должны знать, что я не собиралась использовать подчинение. Это вышло нечаянно. Я никогда этого не делала и не думала, что умею». Капитан, не глядя на меня, дергал узлы. Наконец поднял глаза, отступил на шаг, хрустя пластиком под ботинками и накручивая второй конец веревки петлями на локоть. «Я обязан за вас отдать жизнь», — сказал он сухо, — «а не только свободу воли». «Вышло так, что вы спасли Вейн, и при этом себе навредили куда больше, чем мне. Разве после этого я имею право что-то говорить?» «Имеете», — заверила я горячо, — «я бы никогда...» И тут я запнулась. «Вы бы никогда не стали подчинять меня сознательно?» — уточнил он ровно. Я не стала врать, промолчала, потеряв слепающиеся глаза, и он отвернулся, шагнув к окну. С улицы раздался голос Леймина. «Все в порядке?» «Да, сейчас начнем спуск», — ответил ему Осокин, перегнувшись через подоконник. Подтянул к окну стул, а затем протянул мне руку. «Поднимайтесь, Марина Михайловна. Аккуратно садитесь на подоконник, ставьте ноги на ступеньку и разворачивайтесь. И спускайтесь спокойно. Я вас удержу, даже если лестница рухнет. Внизу подождете меня. Я сниму веревки». Когда я, опираясь на его руку, уже встала на стул, он нехотя добавил: «Мне не по рангу обижаться, ваша светлость. Не волнуйтесь об этом». «И тем не менее, простите, Андрей Юрьевич», — попросила я твердо. Он коротко кивнул и сжал мою ладонь, помогая подняться на подоконник. Внизу меня ждали Берни и Леймин, но я задержалась на мгновение, подняв голову и с надеждой вслушиваясь в темноту. Ветер ласково скользил по моей коже, но больше не звал меня. И не видела я его течения в небе, и каким-то чутьем понимала, что не услышу сейчас. Тело мое восстановилось, а со слабостью ушла и возможность воспринимать то, что не ощущали другие. «Но ты всегда можешь порезать себя снова», — шепнуло безумие. «Моя госпожа», — терпеливо напомнила себе капитан. Я моргнула, отгоняя дурные мысли, и, опираясь на его руку, села, спуская ноги на ступеньку лестницы. «Ты в порядке? Доктор Кастер никого к тебе не пускал». Бернард, встретивший меня внизу, сжал мои руки. Я смотрела на него и улыбалась. Сейчас, в темноте, черты его стали резче, и было видно, насколько он похож на моего Люка. «Я все равно не в состоянии была говорить», — призналась я, едва сдерживая зевоту. «Да и сейчас с трудом. Как мама и сестра». «В Виндерсе. Каждый день звонят, спрашивают про тебя. Их эвакуировали туда вместе с личными слугами». «А как же моя горничная оказалась здесь?» — удивилась я, вяло оглядывая веревки, чтобы понять, как их снять. «Попросила вернуть ее в Вейн, чтобы ухаживать за тобой», — пояснил Бернард. «Замучила и меня, и Леймина. Мы решили, что ты скорее придешь в себя, если рядом будет кто-то знакомый. Тем более...» — он усмехнулся. «Она утверждала, что рядом с тобой безопаснее». На душе потеплело. Это она погорячилась. Проворчала я с неловкостью, вспоминая замороженную палату. «И твои родные звонили, Марина». «Мы держим их в курсе», — вмешался Леймин. «Спасибо. Мне бы поскорее к огню сейчас. Я все еще пыталась избавиться от веревок, но без Осокина мне было не распутаться. Благо, он уже спрыгнул с лестницы и в несколько приемов освободил меня от сбруи. Бернард взял меня под руку, повел в замок. Глаза закрывались сами собой. И чтобы хоть немного взбодриться, я задала вопрос, который давно должна была задать. «Берни, многие из замка погибли при нападении». Он помрачнел. «Больше 30 человек, Марина. Артиллеристы при взрыве башни. Люди господина Леймена, гвардейцы, слуги, пациенты. Много раненых. Мы были на третьем этаже с несколькими гвардейцами и майором Лариди. Отстреливали всадников и пытались удержать пространство перед входом. Но их слишком было много. Не удержали. Потом уже в коридорах их сдерживали. Эвакуацией занимался Леймен. Его люди вступили в бой в холле. Когда иномиряне взорвали двери, мы не всех успели увести», — скрипуче поведал старик. «Они стреляли по койкам, по санитарам, которые тащили бойцов наверх. Кричали: „Где жена колдуна?“ Искали вас, ваша светлость. Поэтому и женщин не трогали. Видимо, боялись вас убить». «Искали, это я знаю», — вздохнула я и снова потерла слепающиеся глаза. «А драконы?» «Вэнни и Ори были сильно ранены. Их после боя свои же оградили от людей, попросили пригнать живого скота, сами летали охотиться для них. Восстановились за 3 дня, моя госпожа, а остальные в тот же день залечили свои раны». Я вспомнила вырванный кусок щеки у Энтери и передернула плечами. «А с Таисией, женой Энтери, все в порядке?» «Да, она помогала вытаскивать раненых», — доложил Леймен и, шагнув ближе, просительно забубнил. «Моя госпожа, вас осмотрят, и я настаиваю, чтобы вы уехали в Виндерс. Оттуда вас и обеих леди Кембридж доставят в Пески. Если ваше состояние позволит, то лучше прямо сегодня. Огнедухи — это прекрасно, но вы обязаны подумать о наследниках и уехать из зоны военных действий». От его бубнежа я почти заснула, поэтому и не отказала сразу. Только вяло спросила, почему такая спешка? «И иномиряне перешли в наступление», — буркнул он. «На следующий день после нападения на Вейн пришло сообщение, что они дождались крупного подкрепления от столицы и разворачивают отряды обратно к Дармонширу. На фортах все приведено в боевую готовность. Командующий Майлз считает, и я с ним согласен, что враги проверяли информацию о смерти лорда Дармоншира, и теперь, когда убедились в этом, атакуют герцогство. Дело 2-3 дней, ваша светлость, и снова у фортов начнутся бои. Я, как только стало известно о наступлении, требовал увести вас, но ваше состояние не позволяло это сделать». «Я пока никуда не поеду», — четко проговорила я. «Я должна дождаться барона фон Сьедентента». «Когда он появится?» — сварливо осведомился старик. «Я не знаю, Жак», — ответил я после паузы. «Возможно, прямо сейчас или нет». Мне тяжело было признаться даже себе, что Мартин может вообще не появиться. Я оглянулась, словно он мог уже выходить из зеркала за моей спиной, но там, в темноте, безмолвно шел капитан Осокин. «Тогда вы вполне способны дождаться его в Виндерсе или Песках», — пробурчал Леймен. «Живой, заметьте, дождаться, моя госпожа, не рискуя детьми». «Я согласен с господином Лейменом, Марина», — корректно поддержал его Берни. Ну а выразительное молчание капитана Осокина трудно было трактовать двояко. Я остановилась, посмотрела в сияющее звездное небо. Ветер мягко целовал мои руки и лицо. Здесь я всюду ощущала присутствие моего Люка. Здесь я хотела остаться навсегда. «Вы правы», — сказала я тихо, повернувшись к сопровождающим. «Но я не поеду никуда ни сегодня, ни завтра». Я подняла руку, останавливая возражение Леймена. «Жак, дайте мне отдохнуть. Обещаю, как только начнутся бои, я сразу же послушно сяду в листолет. А пока...» — я кинула взглядом замок. «Расскажите, какие-то помещения еще пострадали от холода, кроме лазарета?» «Кроме пятна изморози вокруг окна в моей палате, никаких последствий ледяного выброса заметно не было. На первых этажах Вейна горел свет, из окон осторожно выглядывали слуги и больные. На зубцах 3 башен в темноте отчетливо виднелись пляшущие тени керосиновых ламп, и от понимания, что там есть огонь, Снова зазудели ладони. Я поспешно сжала их в кулаки и, опять взяв Берни под локоть, направилась к замку. «На первом этаже под вашей палатой ледяное пятно на потолке, ваша светлость», — недовольно докладывал Леймин. «Захватила часть холла над больными и библиотеку. Сейчас двигаем полки, чтобы не пострадали книги. И на третьем этаже над вами, в покоях госпожи Маргареты, пол покрылся изморзью». «Да уж», — пробормотала я, аккуратно разжимая пальцы. Зуд прекратился. «Хорошо, что Риты нет в Вейне». Снова посмотрела на окна, в которые выглядывал народ. «Слуги болтают уже?» «Болтают, конечно», — отозвался Берни. «Кто-то из санитаров в лазарете все видел. Люди сопоставили со старой историей с Софи. Всем уже известно, что это из-за тебя». Меня кольнуло сожалением и горечью. Страх в людях всегда был сильнее благодарности. Не удивлюсь, если сейчас меня боятся так же, как после случая с Софи, и болтают, что герцогиня сошла с ума от горя, что не так уж далеко от правды. «Камин у меня в покоях растопили?» — поспешно спросила я, чтобы уйти от невеселых мыслей. «Растопили», — сердито вращая глазами, пробрюзжал Леймин. «Но вам нужно в лазарет. Вас осмотрят, просканируют. Нельзя оставлять вас без присмотра. И я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы». «Жак, ради безопасности окружающих мне нужно побыть у огня, а потом желательно поспать», — вздохнула я. «И я бы хотела сделать это в своих комнатах. Там вы сможете помучить меня вопросами, если это так срочно. И осмотр доктора тоже можно провести там». Он пожевал губами, раздраженно-сочувственно оглядел меня и, буркнув, «распоряжусь, чтобы медики поднялись к вам», чуть отстал, доставая рацию. Я снова перевела взгляд на замок, на людей в окнах. Мне становилось не по себе. Отсюда выражения лиц не было видно, но что там могло быть после того, как я сначала вызвала кучу огненных птиц, которые могут жечь не только врагов, затем чуть не прыгнула из окна, а напоследок почти заморозила Вейн. В холл, привычно пахнущий лекарствами и чистотой, я вступала, готовая к молчанию, которым встретили нас столпившиеся по обе стороны от входа обитатели замка. Там собрались и слуги, и санитарки, и пациенты. Мы сделали несколько шагов по каменному полу, когда народ зашумел. Я вскинула голову. Казалось, люди полны страхом. На меня смотрели тревожно, вставая на цыпочки, вытягивая шеи из-за спин впереди стоящих. Была там и Софи. Она прижимала руки к груди, и я быстро отвела от нее взгляд. «Госпожа герцогиня!» — расслышала я. «Живая, слава богам! Уж мы молились, молились! Своими ногами идет, а ты говорил, лежит, умирает!» Я растерянно остановилась. Берни крепко сжал меня за локоть. «За тебя в часовне столько масла вылили», — пояснил он вполголоса, «что можно было бы год службы проводить». Люди гудели, желали здоровья, благодарили, а мне было невыносимо стыдно за свои недавние мысли, за ожидание упреков, шепотков и отторжения. Это же мои люди, с которыми мы бок о бок переживали эту страшную войну и наши потери. Даже Софи уже стала своей, потому что честно трудилась наравне со всеми. Шум нарастал. Как госпоже замка, мне следовало достойно ответить, успокоить всех, поблагодарить за заботу, но от избытка чувств свело горло, и я не могла вымолвить ни слова. Но все же кашлянула, подняв руку. Народ замолчал. «Как видите, я жива!» Голос все же сипел и получалось косноязычно, но деваться было некуда. «Вашими молитвами благодарю. Все мы молодцы, отбились. И впредь отобьемся, да?» «С вашими пташками отобьемся», — пробасил кто-то из больных. «Спасибо, ваша светлость». «Спасибо, спасительница, матушка наша». Достойно принять матушку я оказалась не готова и вцепилась в Берни. Он, поняв меня правильно, командирским голосом объявил. «Ее светлости нужен отдых». Люди понятливо расступились. Поднимаясь по лестнице, я ощущала спиной их взгляды, но в них не было страха, только сочувствие и благодарность. В покоях моих было многолюдно, пахло дымком и чем-то сытно-мясным. Мария, краснолицая, сонными после воздействия виталиста глазами, накрывала стол, переставляя туда с тележки обильный ужин на несколько человек. Доктор Кастер, вполне здоровый, но с легким румянцем на щеках, нетерпеливо ходил туда-сюда по гостиной. У стены стоял его чемоданчик. Ирвинс величественно подбрасывал дрова в пылающий камин. От вида огня я сглотнула, зазудели ладони, завибрировала в животе ледяная струна. Энтери, расположившийся в кресле, цепко осмотрел меня, выставив руку вперед, и тут же успокоенно улыбнулся. Капитан Асокин, тенью следовавший за нами с Берни и Леймином, в гостиную зашел, но остановился у двери, сложив руки за спиной. Но мне уже было не до кого. Я устремилась к огню. Ирвинс едва успел отступить, когда я упала перед камином на колени, чувствуя, как пышет в лицо жаром. Протянула в него руки, вдохнула сладкий древесный дымок, и языки пламени рванулись ко мне, окутывая, ласкаясь. Я зашипела, застонала, чуть ли не целиком, вползая в нишу камина. Боги, это было как замерзший окунуться в горячую купель, как с мороза шагнуть в прогретый песок. Тело наливалось силой, голова становилась яснее, уходили противная дрожь из мышц и слабость. Никогда подобного не испытывала. Раздалось переливчатое чириканье, и я, открыв глаза, подалась вперед, улыбнулась. Передо мной в языках пламени парила крошечная огненная птаха, сжимая в лапах бутылку широким горлом, в которой виднелись несколько драгоценных камней и лист бумаги. Снизу кто-то зашевелился. Из огня выползала саламандра размером с две моих ладони, укоризненно глядя на меня белыми сияющими глазами и зажимая в пасти тонкий кувшинчик, залитый сургучом пробкой. «Вы меня ждали?» — сочувственно поинтересовалась я, вынимая из пасти саламандры ее ношу. Огнеящерица фыркнула, рассыпая искры. «Не сердись», — попросила я. «Сейчас я вас накормлю». Я оглянулась, чтобы отыскать масло, увидела гостиную, полную народу, и некоторое время ошеломленно смотрела на присутствующих, на лицах которых было выражение от священного ужаса, как у Марии, до горячего любопытства, как у Леймина. Я уже и забыла, что тут кто-то есть, кроме меня. «Еще минуту», — с неловкостью попросила я. «Берни, не дашь мне ароматическое масло и миски? На полке стоят». Пока Бернард доставал искомое, я сломала пробку кувшинчика и высыпала на ладонь с десяток разномастных и разноцветных камней и лист бумаги. Развернула. «Марина, Василина сообщила мне о возможности привязки огнедухов к камням. Я сделала для Дарманшира столько амулетов, сколько могла, чтобы не ослабить Нории», — писала Ангелина. «В каждом по 8 духов, и из каждого ты или тот, кому отдашь камень, может вызвать их по одному слову — пламя. Срок привязки — год. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы вы выбили врагов с Туры. Обнимаю тебя крепко и передаю благодарность моего мужа. Ты и пескам дала способ защиты». Ведь мы были фактически беззащитны, а Нории, пока пески не восстановились окончательно, не мог больше тратить силы на привязку водных духов. Сейчас, когда я способна постепенно создать небольшую армию, я спокойна. Спасибо тебе. Жду от тебя ответа, милая. Береги себя. Я, улыбаясь и чувствуя, что вот-вот расклеюсь, взяла из лапок огни птицы бутылку, вытряхнула камни, пробежала глазами письмо от Василины. В ее камнях было по 10 огнедухов, и сестричка очень просила позвонить, когда посылка будет доставлена. Но это завтра. Сейчас я буду путаться в зевоте и всхлипываниях, и точно не смогу сказать ничего разумного. Сентиментальность накатывала на меня с ужасающей скоростью. Сестры думали обо мне, заботились. — Что это? — спросил Берни, склоняясь рядом с двумя плошками и маслом. — Это наши помощники, — сказала я, стараясь, чтобы голос мой не дрожал. Сложила амулеты на письма у поленницы и принялась наполнять миски, с удовольствием вдыхая терпкий запах апельсина от масла. Подарок от моих сестер. Амулеты с огнедухами, такими же, каких я вызывала для защиты замка. Сколько их? Пока пламенные гости с удовольствием лакали угощения, я посчитала камни. 23, и в каждом по 8-10 огнедухов. Нужно раздать боевым магам на фортах. Я научу, как ими пользоваться». Собравшиеся слушали меня ошеломленно и недоверчиво. «Но это же спасение Дармоншира!» — медленно проговорил Бернард. Глаза его горели. «Не спасение!» — пробурчал Леймен скептически. «Но огромнейшая помощь! Я сейчас же сообщу полковнику Майлзу. Нужно срочно их доставить». «Я могу их отнести на форты», — предложил Энтери. «Не стоит вам рисковать, господин Виталист. Справимся», — ответил старый безопасник. Я, пригревшись у камина и почесывая саламандру по гребешку, начала дремать под начавшееся живое обсуждение, когда его прервал доктор Кастер. «Марина Михайловна, если вы позволите, я хотел бы осмотреть вас и уйти. Нужно сменить доктора Верфонсис. Я, конечно, и так вижу, что с вами все в порядке, но давайте сделаем все, как полагается». «Конечно, доктор», — откликнулась я, с трудом поднимаясь. Наевшиеся духи застыли, глядя на меня сияющими глазами, а я махнула им рукой. «Идите в огонь! Спасибо за службу!» После осмотра доктор Лео заметил. «Я не вижу причин возвращать вас в лазарет, Марина Михайловна. Вы совершенно здоровы. Конечно, мне хотелось бы услышать вердикт Энтери». Он повернулся к дракону, и тот своим глубоким голосом ответил. «Течение Виты полностью восстановлено, почтенный доктор. Марине просто нужен долгий, здоровый сон». «Прямо сейчас и лягу», — с чувством пообещала я. «Прежде всего, ужин», — наставительно погрозил мне пальцем доктор Лео. «Продолжайте усиленно питаться». Я кинула взгляд на накрытый стол и, несмотря на осоловелость, вспомнила о вежливости. «Может, останетесь?» «Нет-нет». «Мне действительно нужно спешить», — махнул рукой доктор. «Академия продолжала оперировать, несмотря на то, что у нас похолодало. Хочу дать ей отдохнуть». Кажется, Вейне не только Берни пал жертвой чар суровых сиреницких женщин. «Госпожа, теперь вы можете объяснить, что случилось?» — проговорил Леймин, когда ушел доктор, и мы сели за стол. Даже капитан Осокин после моей настоятельной просьбы опустился на стул, но ел молча и мало, больше слушал. «Вы на кого-то сердились?» «Историю с Софи мне действительно не забыли». «Если бы я знала», — сказала я, грустно глядя на жаркое, которое мне положила Мария. «Таким количеством можно было накормить 5 герцогинь». «Нет, я ни на кого не сердилась, Жак. Ничего подобного в семье не припомню. Я спрошу, конечно, у родных». «То есть вы не способны это контролировать?» — уточнил он требовательно. — И это может повториться в любой момент? Я прислушалась к себе и чуть не заснула, там же, за столом. Внутри было тепло, никакого холода, никакого тянущего чувства. — Не думаю, что это повторится, — произнесла я неуверенно. — Но не могу гарантировать, Жак, так что, если вы считаете нужным, можете закрыть меня в подвалах. — Ваша светлость! — Негодующе воскликнул старик, и я усмехнулась. Наверняка ведь мысль изолировать меня пришла ему в голову, и разумная мысль, если быть честной. «Наверное, я могу подсказать, что произошло, сестра», — задумчиво вступил в разговор Энтери. «Вспоминается мне один случай, о котором рассказывал Седрик Рудлок. До войны мы были дружны, он долго гостил в песках, и мы с ним и Нории часто пережидали дневной зной в тени садов за долгими беседами и чашами с вином». Дракон тяжело вздохнул и почему-то потрогал кончики своих волос. Когда было ему 13, он со свитой выехал на охоту в дремучий лес. Увлекся, настигая кабана, далеко оторвался от своих людей и в охотничьей ретивости спрыгнул на землю перед сикачом, чтобы сцепиться с ним голыми руками. Кабана убил, но и сам был ранен страшно и лежал, истекая кровью, и так был слаб, что не мог ни выпить животной крови, ни двинуться, ни поджечь лес, чтобы подпитаться огнем. Голос дракона был мягким, чуть рыкающим, усыпляющим, и я, поглаживая платиновый браслет мужа, зачарованно слушала, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза и стараясь не клевать носом. Энтери будто сказку рассказывал, Никак не получалось осознать, что он был дружен с Седриком Победоносцем, моим предком, жившим 500 лет назад. На третий день накрыла его горячка, продолжал Энтери, и речь его становилась глуше, отдаленней. И он лежал в бреду и видел образы неземные, пока не потерял сознание. В этот же день его нашли спящим на голой земле, без единой царапины на теле. Но лес вокруг был обледеневшим, и земля промерзла так, что несколько лет на том месте не оттаивала. Вы, красные, умеете питаться от огня. Думается мне, при сильной потере крови, в тяжелых состояниях, вы можете стихию свою инстинктивно тянуть из окружающего пространства. «Но я уже бывала ранена», — проговорила я неуверенно, еле разлепив глаза. «И у моих сестер бывали критические состояния. Например, у Полины, ты же знаешь, моей сестре Василине пришлось помучиться, чтобы научиться питаться от огня. А как получилось у меня?» «Знаю», — подтвердил он понимающе. «Видимо, дело в чрезмерной потере крови, сестра. И, верно, эта ваша способность не сразу срабатывает. И у тебя, и у Седрика подпитка произошла на третий день после ранений». «Еще одна семейная тайна», — пробормотала я, окончательно уплывая в сон от сытости и тепла. Тело кренилось вбок, вокруг шуршали люди, звучали голоса. Кто-то поднял меня со стула, куда-то понес. «Если барон появится, сразу меня будите», — упорно шептала я. «И откройте окна, окна». Ответа я уже не услышала, растянулась на кровати, прижалась губами к браслету люка и провалилась в сон.